Часть восьмая. Три сокровища. Один. Три сокровища. В даосизме общее название основных добродетелей. Доброта, самоограничение и нестремление быть впереди всех. Спустя неделю все 24 отряда собрались на заднем дворе Дворца Просвещения, чтобы продемонстрировать свои артефакты. Порядок выбирался жеребьевкой. И лидеры команд заметно нервничали, не зная, когда придет их черед. Шихао с гордостью обнимал свое творение, точно родное дитя, золотой чан с водой. Юноша по секрету рассказал Хаймин Юэ, в чем заключается польза этого артефакта, но остальные участники только с любопытством глазели на него, гадая. Хаймин Юэ держал на ладони свой артефакт. Это был жетон из куска обсидиана, помещенный в серебряную основу. Хаймин Юэ украсил его белой кисточкой и приделал веревочку, за которую жетон можно было повесить на пояс. Это было аккуратное с виду украшение, которое подошло бы каждому, но на самом деле, если кто-то направит немного своей духовной силы в него, на каменной поверхности отразится путь к тому, чего желает сердце этого человека. Хаймин Юэ уже опробовал его на Хэжуе, которого артефакт привел к лавке с изысканной косметикой для мужчин, и на Хэчене, который с его помощью отыскал конюшню, где разводились знаменитые белоснежные скакуны, что сливались с окружающим миром севера. Хаймин Юэ выбрал именно их, потому что их приземленное желание вполне легко предсказать. Когда пришла очередь Шихао показывать свой чан, он гордо вышел вперед и огласил: «А вы знали, что обычный житель северной столицы в среднем тратит около 300 дзиней на еду за год? За 10 лет он потратит 3000 дзиней, а на эти деньги можно смело купить небольшое поместье. Я нашел удивительное решение, которое сэкономит людям целое состояние». Он влил немного своей духовной силы в чан, и в воде поплыла лапша. По округе разлетелся нежный запах мясного бульона. «Этот чан превращает воду в суп!» — гордо закончил Шихао. «Всего за 100 дзиней вы получите еду до конца своих дней!» По саду прокатились удивленные возгласы и одобрительные вздохи. «Это решит проблему голода!» «Молодой господин Ши, как всегда, ставит простой народ впереди своих интересов!» «Я бы купил этот чудо-чан!» Хаймин Юэ ласково улыбнулся Шихао в ответ. Такой артефакт, безусловно, заслужил высший балл. Судьи поблагодарили юношу и вызвали следующего. Путь сердца, однако, судей не сильно впечатлил, и Хаймин Юэ стали задавать вопросы с подвохом. «Если человеческое сердце переменчиво, как этот компас может поддерживать верную траекторию?» «Говоря о желаниях, мы имеем в виду цель жизни или мимолетное, каждодневное желание?» Хаймин Юэ отвечал как мог, но высшего балла все равно не получил. Однако он и не хотел соперничать с Шихао за меч, который явно для последнего значил куда больше, поэтому сильно не расстраивался. После выступления последнего отряда судьи попросили всех сдать артефакты. Это вызвало волну негодования. «Я думал, мы оставим их себе! Зачем их сдавать?» Бай Шэньси угомонил толпу усмиряющим жестом и ответил: «Не волнуйтесь, вы получите их после прохождения второго испытания. Уже завтра я попрошу всех прийти к подземной арене Джуаньсюй и принести с собой духовные мечи и магические артефакты, которые вы обычно используете в сражении». Больше он не пояснил никаких деталей, но всем стало ясно, что на втором испытании предстояло с кем-то драться. Хаймин Юэ, покидая внутренний сад вместе со счастливым Шихао, задумчиво произнес: «Будут ли наши мечи достаточно сильны?» Шихао ответил: «Все зависит от того, насколько силен противник. Если он заклинатель вроде старейшины ордена или же нежить, как та, что призывает учитель, то наши мечи, может, и вытянут. В любом случае, я больше полагаюсь на заклинания, чем на фехтование. Хороший меч не выкуешь за неделю. На днях юноши заглянули к кузнецу и спросили, сколько потребуется на создание качественного духовного меча на заказ, и кузнец пообещал уложиться в 2 месяца. «А что вы хотели?» — удивился мужчина, увидев круглые глаза Шихао. «Шэньсиньское железо необходимо сперва закалить специальными духовными техниками, прежде чем пытаться придать ему форму. А как только оно подчинится, ковать его придется не меньше недели, чтобы лезвие было идеально острым. Чего уж говорить о том, чтобы создать идеальный вес и длину по руке его хозяина». Новые мечи они не успели бы получить в любом случае. Вечером юноши заявились в библиотеку, чтобы отыскать Чен Эра. Он сидел в самом темном и безлюдном углу с кистью в руке перед раскрытой книгой. Хай Мин Юэ сразу узнал книгу. Это был подарок деда Сюя, который тот передал Чен Эру вместо ржавого меча. В книге не было страниц, а только плотная обложка. «Что это ты про нее вспомнил?» — спросил Шихао лукаво. Чен Эр холодно усмехнулся. Нашел ей применение. «Как подставку под горячее?» Чен Эр закатил глаза. «Думай, как хочешь. Должен я делиться с вами. Ты все равно не сможешь прочитать». Уговорить его поделиться чем-то, даже сведениями, было невозможно. И Чен Эр бы никогда не раскрыл правды о книге, если бы с его кисти не упала маленькая капля и не растворилась в недрах бумаги. Тотчас же на форзаце появились символы из древней письменности, составляющие фразу «Не понимаю вашего вопроса». Хай Мин Юэ и Шихао тут же приклеились по обе стороны от Чен Эра и нависли над книгой. «Книга пишет ответы на вопросы?» — поразился Хай Мин Юэ. В его памяти отозвались слова деда Сюя. «Откроет тебе правду в ответ на любой вопрос». Чен Эр нехотя взял кисть и написал на форзаце «Расскажи о драконе, покровителе Севера». Книга тут же написала ответ. «Дракон, покровитель Севера Сюэйди, был соратником основателя ордена Байшань, Бай Юаня». «Сюэ». «Снег». «Ди». «Император». Он был рожден из ночного неба в самую темную ночь первого года правления небесного императора Джуансюня. Носил он одежды чернее ночи и повелевал холодными ветрами и метелями. Хай Мин Юэ быстро прочитал ответ вслух, и юноши застыли с раскрытыми ртами. «Неужели на любой вопрос ответит?» Чен Эр усмехнулся уголком губ и захлопнул книгу. На обложке тускло засветилось заклинание, образованное рисунком дракона. «На любой. О том, что было, есть и будет». «И не соврет?» — изумился Шихао и попытался открыть ее, но страницы обложки будто склеились намертво. «Ты что, запечатал ее?» «Это моя книга», — отчеканил Чен Эр и убрал книгу в рукав. «Я не дам вам ею пользоваться. Доступ к подобным знаниям должен быть под контролем. Никто, кроме меня, не сможет ее открыть». Чен Эр был жадным до неприличия. Шихао никогда не позволял ему распоряжаться бюджетом, потому что знал, что братец все заберет себе в карман. Когда у Чен Эра появлялись деньги, он пропадал на несколько дней в неизвестном направлении, а возвращался, гремя мешками с монетами. Он провел детство в борделе и был искусен в жульничестве. В любой игре мог обыграть самого умелого шулера. Хай Мин Юэ предполагал, что все деньги он тратил как раз на азартные игры, в которых беспощадно обдирал противников до исподнего. Затем Чен Эр поднялся и ушел прочь из библиотеки, оставив братьев одних. Шихао проводил его с тяжелым вздохом и стал раскладывать брошенные им кисти на столе по своим местам. Хай Мин Юэ опустился рядом на циновку и спросил. «Будь у тебя такая книга, что бы ты спросил?» Шихао, не затрудняясь, ответил. Я бы спросил, что за противник ожидает нас в подземелье Джуансюй. Хм, задумался Хай Мин Юэ. Почему Чен Эр спросил ее именно о драконе покровителя Севера? Мне кажется, у Чен Эра не могло возникнуть иного вопроса, чтобы испытать книгу. До того, как мы пришли, он явно уже задал такой вопрос книге, и, возможно, ответом на нее как раз было «Дракон-покровитель Севера». Шихао тут же поднял на него взгляд. «Ты прав, Мин Юэ. А я даже не подумал об этом. В таком случае победить его будет непросто, если вообще возможно. Не думаю, что найдется даже небожитель, способный одолеть одного из четырех божественных драконов, хранителя целого континента. Возможно, задание будет состоять в том, чтобы не победить его, а хотя бы уклониться от его атак. Даже в этом случае наших сил может быть недостаточно для высшего балла». Хай Мин Юэ задумался на время, разглядывая стопки книг, которые Чен Эр оставил на столе. Через какое-то время Шихао озвучил его мысли. «Я вижу только один способ подготовиться к этому испытанию как следует». Он без колебаний протянул юноше руку, чтобы провести парное совершенствование. Наблюдатели хлопали глазами и болтались в воздухе вокруг них, и Хай Мин Юэ ощутил себя неловко перед ними. «Это может быть расценено как мошенничество», — ответил он, отводя взгляд. «Наблюдатели передают всю информацию судьям, и нас могут дисквалифицировать. Стоит ли идти на подобный риск, Шихао?» Шихао, подумав немного, собрал на кончиках пальцев свою ци. И внезапный порыв ветра погасил все свечи в пустом зале библиотеки. «Теперь они ничего не сумеют разглядеть. Насколько мне известно, у них нет ушей, чтобы что-то услышать. А если кто-то войдет?» «Скоро отбой. Увидев запертые двери и погашенные свечи, вошедший с большой вероятностью решит вернуться завтра. Не беспокойся. Иди сюда». Почувствовав горячую ладонь Шихао на своей, Хай Мин Юэ перестал сомневаться. Ведь если Шихао готов пойти на риск, значит, это стоит того. Он закрыл глаза и подвинулся ближе, позволяя золотой ци проникнуть в его меридианы. Но не прошло и нескольких минут, как от порога зала послышался шорох, и тонкая полоска света легла на пол. В зал вошел человек, освещая себе дорогу свечой. В ту же секунду юноши заледенели, почувствовав чье-то присутствие. Их руки моментально разъединились, но было уже поздно. Юй-Эр стоял, распахнув глаза, прямо перед их столом, не моргая и не дыша. Она открывала и закрывала рот, не смея издать ни звука. А ее лицо меняло оттенки чаще, чем Хэ-Жуй менял платье. Затем она развернулась и на негнущихся ногах вышла. За стенкой послышался возглас Цинь-Лянь. «Почему ты вышла? Уже все полки просмотрела?» Юй-Эр сбивчиво ответила. «В том зале так душно, так жарко. Лучше мы придем туда позже, когда станет прохладнее. А то и голова закружиться может. У меня прямо так сильно закружилось. Лучше нам пойти отдыхать, а то завтра будет тяжелый день, если не выспимся как следует. Интересно, что за блюдо нам доставят сегодня? Повар, готовящий еду, которую нам присылают, необычно талантлив. Надо сказать молодому господину Баю, чтобы щедро наградил его». Судя по звукам, девушки покинули соседнюю комнату. Шихао широко улыбнулся и вновь прильнул ближе. «Теперь мы точно одни, Мин Юэ». Снаружи ветер качал розовые ветки сливы Мэйхуа, снег летел на землю крупными хлопьями. Ночью яркий свет луны пробивался сквозь плотные ставни окон. Хай Мин Юэ не спал. Он не мог выкинуть из головы волшебную книгу Чен Эра. Он ни в коем случае не думал о том, чтобы тайком стащить ее у спящего брата и узнать ее секреты. Он думал о пьянице Сюе. Откуда у него такая ценная книга? Ведь он знал, что она особенная. Иначе зачем сказал то, что сказал? Ржавые мечи, которые он подарил братьям, стояли нетронутые в углу. Парные мечи, выкованные из сердца Будды? Так он сказал. Подумал Хай Мин Юэ, поднимаясь с постели. Он взял один из мечей и обнажил его в лунном свете. Меч не отзывался на его призыв, он оставался таким же ржавым и безжизненным. Ци, направленная в рукоять, проходила насквозь и растворялась в воздухе. Может ли это оказаться правдой? Так и не получив ответа от меча, Хай Мин Юэ удрученно тряхнул головой, но на всякий случай запечатал ржавую рухлядь в волшебном рукаве своей формы. Если ему придется защищать бесполезных старших принцев от неизвестного противника, она может ему понадобиться.